«Делла!» — голос Весты был хриплым, дыхание запаленным. «Делла, я не знаю, что делать. Я только что выбралась, но, кажется, поздно. Они уже уехали». «Кто?» «Вальдесы! Все! Вся семья с детьми!» «Погоди, должна была уехать только мамаша». «Да, и машину с багажом готовили строго для нее. А потом...» «Делла, я знаю, ты меня порвешь и будешь права. Короче, я очнулась в подвале, связанная по рукам и ногам, с мордой, заклеенной липкой лентой и между двумя трупами. На самом деле, если б меня не догадались бросить между трупами, хрен бы я выбралась». «Когда они уехали?» «Да по всему только что. Я слышала, как они уезжали». «Веста, рапорт Ашину и Фатиме. Код машины мне. Выдвигайся в сторону магистрали. Там есть разгонно-посадочная полоса с парковкой. Жди меня на парковке». «Есть, мэм». Я приказала Керу подогнать стрелу, одну из двух самых мощных машин в гараже Макинби. Август предпочитал Гелиос. Он любит большие устойчивые аппараты, а я всегда старалась выбирать тачки с габаритами поменьше, легкие, маневренные и резкие. В сущности, обе модели были уже не машинками, которые могут летать, а самолетами, которые умеют ездить, в том числе по обычному шоссе. Кер намекнул, что неплохо бы взять с собой его, а еще пару эльфов, мужей няньки и кормилицы Огги. Этих эльфов он уважал. Наверное, потому что сам убедился в их охотничьем мастерстве. В совете Кера было рациональное зерно. Только я знала, это мне в наших играх мало что грозит. Хотели бы убить, убили бы давно, несмотря на все мое искусство, в котором, честно говоря, больше приятных воспоминаний, чем сохранившихся навыков. А вот мою свиту положат с гарантией. По-хорошему, мне и Весту не стоило бы брать, но совсем в одиночку лезть на непонятно сколько врагов уж вовсе глупо. Придется рискнуть. В конце концов, для нее риск — это работа, как и для меня. Одеваясь, я позвонила Йену Йоханссону с просьбой остановить или отследить нашу беглянку. Сбросила ему код машины. Йен тут же пробил его. Удивился. «Машина министерская, я уверена, что никакой ошибки?» Я передала ему то, что услышала от Весты. Йен меня огорчил. «Конечно, он обязан принять меры и примет их. Прямо сию секунду высылает группу. И машину эту он остановит. Но не имеет права сообщать мне какие-либо данные. Придумай что-нибудь сама», — попросил он. «У тебя минут 10 на это есть точно». Выругавшись, я позвонила Ашину. Тот уже получил рапорт от Весты. «Делла, я предупреждал, что твое решение уйти в отставку необдуманное». «Джет!» Я едва сдержала колкое словечко. «Ты не мне! Ты Весте дай допуск! Она же со мной поедет!» «Я не могу дать ей допуск для разглашения государственной тайны кому попало, особенно тебе!» «Да ты просто разреши ей использовать подручные средства для решения боевой задачи!» Джет хмыкнул. «Хитрое! Ладно, катись!» Выбегая на крыльцо, я бросила сигнал тревоги, код которого мне когда-то сообщил Ашин, а потом, как бы между делом, забыл его отменить. Остается надеяться, что на этот код отзовется все-таки Дима Павлов, а не ядерная бомба. Оно, конечно, непонятно, кто разрушительнее, но Павлов хотя бы не заражает местность своими отходами. Я взлетела за 100 метров до старого моста через Твит, того самого, на котором вчера встречалась с Энрике. Хорошо взлетела, кстати. Макс был бы мной доволен. Ему такого короткого разгона в жизни не хватало. А вот Августу хватало. «Они пойдут по земле», — убежденно сказала Веста. «Точно. Они взяли лимузин, а его поднять в воздух... Не, ну, можно, конечно. Мощности там хватит, чтобы даже в стратосферу выпрыгнуть. Не то, что над местными холмиками вознестись. Но это уметь надо. А парень, который работал на этой машине, лежал в подвале рядом со мной». Запрыгнув в машину чуть ли не на ходу, Веста быстро отчиталась. «Допуск есть. Вышла на контакт с Йоханссоном. Получены первые данные. Трупов нет. Весь персонал отстреляли квинталином. Отличный препарат, используемый нашей разведкой. В первые полчаса раненый выглядит как труп. Даже кожа холодеет. Отходняк после него жуткий. Человек теряет трудоспособность на 5-7 дней. Препарат отнюдь не безвредный. Риск смерти есть от угнетения дыхательного центра. Поэтому инструкторы настоятельно советуют стрелять в корпус, а не в голову. Ну и своевременная медицинская помощь, конечно, сильно повышает шансы на выживание. Несколько лет назад я сама поймала такой заряд, спасибо Полу Даймону, И не могу сказать, что мне понравилось. Да, башка потом долго трещала, и раненая конечность не слушалась. Но иногда встречается парадоксальная реакция на квинталин. Человек либо не теряет сознание вообще, либо приходит в себя очень быстро и никаких последствий не ощущает. Веста обладала именно таким редким и ценным типом реакции. Получив заряд в лопатку, она очнулась через 20 минут и немедленно развернула бурную деятельность. Я подозреваю, что ее приставили к Вальдесам не только из-за давнего знакомства со мной. И не только потому, что она евитка. Тесты на чувствительность к различным препаратам в контрразведке проводят. И наверняка параноидально подозрительный Ашен знал, что у него есть хороший сотрудник, которого сложно вырубить стандартными средствами. Общая картина была довольно ясна. Из коттеджа уехали только Вальдесы, оставив при том практически весь багаж. Похоже на бегство от опасности. В роли опасности наверняка выступил кто-то из персонала, кого Вальдесиха перевербовала. Может быть, таких перебежчиков было даже двое. Они открыли стрельбу, люди начали падать, Вальдесиха подхватилась, единственная в семье, кто сохранил самообладание, велела хватать детей и бежать в гараж. Естественно, Энрике и Мария подчинились. До гаража им удалось добежать без потерь, хотя в их сторону популяли. Залезли в бронированный лимузин и рванули на свободу. После чего сообщники Вальдесихи навели порядок, растащив тела по нужным местам, и выстрелили себе в ногу, чтобы избежать разоблачения. Дурацкий прием, все равно их вычислят, но нам эти сведения без надобности. Зато у Вальдесихи появились заложники в количестве 5 человек, из которых 3 – дети. Теперь она может быть уверена, что ее машину не попытаются остановить радикальными методами. Я уже встала на курс к аэропорту, а куда еще могла поехать Вальдесиха, когда Веста ошарашила меня. Йен машину обнаружил, даже попытался остановить. Безрезультатно, машина даже скорость не снизила. И она ехала куда угодно, только не в аэропорт. Собственно говоря, прямо сейчас она приближалась к Перту по магистрали М-90. У меня тяжело заныло сердце. Почему Перт? Предположим, Вальдесиха опасается засады в Эдинбургском аэропорту. Но почему тогда она поехала не в Глазго или на юг? Веста сказала, что Вальдесиху переселяли в Калифорнию. Как глупо лететь в Калифорнию из Перта. Будто мало аэродромов на западном побережье. Да нет, не может она улететь из Перта. Она задумала что-то другое. Потому что она ведь не сама заказывала билеты. Ей перелет оплачивает государство. И с какой стати государство отправит ее таким нелепым маршрутом? Не говоря уже о том, что билет у нее на одно место, а она тащит с собой еще 5. При этом никаких знакомств у нее в Перте не водилось. Индейцы, следившие за ней, докладывали о поездках на юг и запад, но не на север. Ответ пришел быстрее, чем я догадалась. У Весты пискнул браслет. Она развернула наладонник и хмуро сказала. Вальдесы проехали Перт насквозь и вышли на А9. А9. Значит, они едут в Инвернес. Больше просто некуда. Потому что после Ланкарти до предместья Инвернеса ничего нет, только музеи и громадный национальный парк. До катастрофы это был довольно обжитой район, но потом он опустел, люди в него не вернулись, и правительство объявило территорию заповедником. Но какого черта им занадобилось в Инвернесе? Пазл сложился сам. Заповедник. Горы, леса, лохи и безлюдье. Конечно, трасса довольно оживленная, но стоит отъехать от нее всего на 0,5 мили, и на помощь рассчитывать нечего. Вальдесиха инсценировала покушение. Но зачем? Зачем ей заложники? Ведь ей ничего не угрожало. Арест? Не смешите мои тапочки. Если бы у Йена были основания, он сделал бы это вчера, позавчера. Да и в Калифорнии Вальдесиха ничуть не более защищена, чем в Шотландии. Ближайший космодром на случай бегства с Земли во Флориде. До него добираться дольше, чем из Эдинбурга до французского космодрома. Так зачем же она пошла на риск? Ответ простой. Ей надо было убедить семью поехать с ней. Причем поехать черт знает куда, сломя голову, поминутно оглядываясь назад, не гонится ли за ними. Ей надо было завести семью в глухомань, чтобы избавиться от нее. Где-то там, на маршруте, ее уже ждали. Может быть, банда сектантов. Может быть, снайпер. Неважно кто. Я должна опередить их. Оставив Перт за спиной, я некоторое время шла над рекой Тей. Местность уже повышалась. Впереди поднимались Грампианские горы. Веста буркнула, что в Вальдесе проехали Петлохри, огромный музей под открытым небом. Скорость не снижают. Я отставала от них километров на 50. И сейчас отстану еще сильнее, потому что придется уходить левее. Прямо по курсу нарисовалась подозрительная облачность. Что-то меня не тянуло в нее нырять. Можно, конечно, сесть на шоссе. Но если пойдет дождь, я сброшу скорость. Как ни крути, а время на этом маневре потеряю. Или не потеряю. Я тронула штурвал. Машина накренилась вправо. Сейчас немного потрясет. Потом я наберу высоту. Кстати, запрос в метеослужбу. На какой высоте-то этот фронт заканчивается? Веста отчетливо позеленела. Почему-то я вспомнила, что в Эльдорадо летающих машин было ровным счетом одна штука. И та краденая. С нашей территории. Это удивительно. Понятно, что обслуживать машины федерального производства в Эльдорадо умучаешься. Инженерная культура разная. Там даже отверток нет с подходящими шлицами. Но ведь в Куашнаре делали 4 свои летающие модели. В Куашнаре не нужно воровать. Там можно купить. И обслуживание тоже. Денег у эльдорадской хунты было, разумеется, поменьше, чем у нашей элиты. Но уж на такое-то точно хватило бы. А похвастаться отличным конем – это у мексиканцев в крови. Но летающая машина была единственная. Веста, я помнила, водила все, что угодно, включая космический корабль. Насчет самолета я не спрашивала, но как-то мне ни разу не попадался пилот корабля, чтобы не водил челнок или самолет. Управление летающей машиной ближе к управлению вертолетом, это да. И вертолетов в Эльдорадо тоже почему-то было немного. Там местность позволяла обходиться легкими двухмоторными амфибиями, которые не требовали для себя особых условий. Но не настолько же вертолет сложнее корабля, чтобы Веста пугалась полета в машине. Хотя, что я об этом знаю? Я впервые подняла технику в воздух в 12 лет. И это был крошечный вертолетик. Возможно, я на все, что летает, теперь гляжу сквозь призму того самого — первого опыта вертолетного. «Куда тебя понесло-то?» — возмутилась она, когда река осталась далеко слева. «Срежем», — ответила я. «Трасса петлю делает через долины. Тут можно напрямую через горы прыгнуть». Веста поглядела на сплошные темно-серые облака впереди и выругалась. «Веста, и как тебе доверяет роль водителя-телохранителя, если ты не умеешь держать машину в воздухе?» «Умею», — буркнула она. «Научилась, но так и не привыкла». «А самое хреновое, когда я пассажир». «Бывает. Отвлекайся». «Чем?» «Рассказывай, что вчера было. У нас подлетное время минут 15, не меньше». «А ничего. Я тебе вчера рассказывала». «Да». «Мария приехала из города, спросила, где Вальдес. И я ответила, что поехал к тебе. Собственно, Вальдес попросил меня сказать ей, мол, он поехал к тебе, чтобы очистить свое доброе имя. Она кивнула и добавила, что да. Муж утром говорил ей, они еще немного поспорили на этот счет». Марии хотелось поехать с ним, но сошлись на компромиссе. Он ограничится коротким разговором, но пригласит тебя сюда, разумеется, когда мамаша уедет. Тут из комнаты вышла старуха жалкого вида, попросила кофе и общество. Мне не по чину. Мария уступила. Мол, никто не знает, как оно все обернется. Энрике может и простить, разумеется, после суда и прочего. Мать все-таки. Поэтому Мария с ней на открытую ссору не шла. Но так они и сидели вдвоем, пили этот кофе. Потом приехал Вальдес и разогнал их по разным углам. Секунду. Мария тоже пила кофе? Ну да. А что такого? Ей от кофе худо не было? Не знаю, не знаю. Она же, когда к вам в поместье ездила, пила там кофе и чувствовала себя превосходно. На следующее утро мы с ней поехали, и она сама купила кофе той же марки, какой ее угощали Маккинби. После этого она жила, как сама говорила, по-шотландски. То есть утром на завтрак ей подавали чай и какое-то шотландское блюдо. В полдень она пила кофе, в 5 часов пила чай, вечером обедала. Часто просила местную рыбу. Ну, ты знаешь, ее перед жаркой вымачивают в сливках. Чай Мария пила только с молоком. Кофе только со сливками. Тот кофе, который был в доме, я на всякий случай проверила. Ничего лишнего. Я покачала головой. Мне все это не нравилось. Утром Веста глубоко кивнула. Подъем. Дети забегали. Завтрак. Под конец я вхожу в столовую и говорю, что машина для сеньоры будет подана через час, и все. Я больше ничего не помню. Очнулась в подвале. Завтрак был обычный. Веста задумалась. А знаешь, все пили кофе. Вот этот, который купила Мария, и который я, кстати, накануне тоже проверяла. Дети — молоко, а взрослые — кофе. Вот не помню. Кувшинчик для сливок на столе был. Он приметный, я помню. Но вот в чашках, Делла, а как бы не черный кофе-то они все пили. Ты думаешь? Я не думаю. Я собираю факты. Думать, извини, поздно. Время бить морды. Морды бить — это мы запросто, — пробормотал Веста. По крайней мере, я бы под шумок кое-кому присунула. Жаль, что нельзя. Вот именно. Маску надень. Тебе 2 километров над землей мало? Естественно. Там горы выше километра и фронт. Знаешь, по-моему, лучше по дороге. Тем более этот фронт, помяни мое слово, грозовой. Чего там метеорологи обещают? Делай, что сказано. Веста покорно надела кислородную маску. Всем хороша стрела, но ее стихия — резкие броски на малых высотах. Если вы залезли на 5000 метров, где обычно ходят только самолеты, проявится конструктивный недостаток. Потекут уплотнители, и вскоре станет нечем дышать. А ниже никак не получается из-за фронта. Это Шотландия. Она так устроена. Здесь за каждой горушкой своя погода. Ты проезжаешь одну долину под холоднющим проливным дождем, а в следующей тебя встречает жаркое солнце, и ты в своей отчаянно мокрой машине чувствуешь себя диковато среди местных сухих и даже запыленных тачек. По той же причине летать над Шотландией – отдельное искусство. Местные, хотя и все до единого умеют летать, ездят преимущественно по земле. На самом деле, если не гнать на все деньги, потому что штрафы за нарушение правил просто чудовищны, то по земле получится как минимум вровень, а то и быстрее, за некоторыми исключениями. Вроде моего случая, когда только верхом можно пройти напрямую, срезая все бесчисленные петли и объезды наземной магистрали. Я гнала. Мне было все равно, сколько радаров сейчас заполошно орут, указывая на воздушную хулиганку. Мне надо было успеть. Через фронт я проскочила чудом. Ошибка автоматической навигации. Такое бывает. Только поднявшись над первой линией, я увидела вторую. На нас шла натуральная гроза. Издав неопределенное восклицание, заглушенное маской, я переложила штурвал вправо и, едва дождавшись, пока машина выровняется, задрала угол атаки до предельного. Через полсекунды я отключила систему контроля и вручную выставила запрещенные параметры. Веста сидела с закрытыми глазами. Ну да, я ее понимала. Но лучше бы она понимала меня. Господи, если бы рядом со мной был Макс, он бы снял маску, достал сигареты и заявил, что я напрасно осторожничаю. Задирай нос и стартуй отсюда на орбиту. Будь рядом Август, он бы сказал: «Делла, тебе стоило взять Гелиос, а не Стрелу. Большая машина в таких ситуациях лучше держит курс». Впрочем, нет, он ничего бы не сказал. Мы были бы на Гелиосе, и за штурвал он сел бы сам. Он никогда не позволял мне вести машину, если мы выезжали вдвоем. И в тот момент, когда я шла буквально в лоб на грозу, у меня пискнул браслет, показывая, что на чип пришло сообщение. Я не успела ничего сделать, сообщение развернулось без моего разрешения, и в ушах зазвучал совершенно отчетливый голос Августа. У него были странные интонации. Я уже слышала их очень давно, в университете, до того, как умер Сэнди Маккинби. «Делла, а что ты скажешь, если узнаешь, что я полюбил тебя с первой встречи и люблю сейчас так же сильно, как и тогда?» Я выровняла машину на 2000. В памяти почти не отложился безумный прыжок через грозу на 13000 метров, в высоте, которую эта машина не должна брать вообще, даже в грезах сумасшедших конструкторов. Она скорее должна была от натуги развалиться, но мы мирно летели. Кстати, не особо нарушая летный режим, и даже обшивка уже не скрипела. Под нами проплыл Бен Макдуи, вторая по высоте гора Шотландии после Бен Невис. Взяв левее Кернгорма, я выставила курс на Авиамор. Там я сяду на шоссе, развернусь носом на юг и пойду навстречу Вальдесихе. Я обогнала ее. Представляю, как она обрадуется, когда я поставлю машину поперек дороги. Я сняла кислородную маску. Веста тоже. Не обращая на нее никакого внимания, я проверила почту. Я хотела еще раз услышать эти слова. Ничего. С того момента, как я выехала из поместья, мне не пришло ни одного нового сообщения. Высотные глюки. Бывает. Такого острого, вымораживающего, смертельного одиночества я не испытывала никогда. Наверное, немногочисленные путники, предпочитавшие ехать через Шотландию по земле, вздрагивали, когда я проносилась над ними на форсаже. Вздрагивали и думали: вот же сумасшедшие. Мне было все равно. Чувств не осталось. Нет, они были. Бились где-то в дальнем закоулке души, в эпилептическом припадке, а разум жил своей жизнью и решал текущие задачи. Кофе. Кофе. Я не сомневалась теперь, что дурнота Марии, связанная с кофе, была следствием мамашиных экспериментов. Что-то она ей подсыпала. Зачем? Тренировалась. Рассчитывала дозу. Знать бы еще, что именно она подсыпала и чего ждать от этого препарата. Ладно, врачи разберутся, что и куда она подсыпала. Остановились, вдруг сказала Веста. Так, смотровая площадка недалеко от Алви. Слева холмы, справа лох Алви. Она вывела данные на мой монитор. Я скрипнула зубами, заложила пологую дугу, разворачиваясь на юг. И пошла на снижение, лихорадочно вспоминая, есть ли здесь полоса для посадки или придется садиться на грунт. Гряда холмов, относительно невысоких, но поросших густым сосновым лесом, отделяла меня от цели. Я взяла левее, обходя холм, пошла над самой трассой и увидела. Большая смотровая площадка, она же парковка, длинная черная машина, одиноко стоявшая прямо в центре этой парковки, стоявшая нелепо, раскорячившись наискось, пассажирской стороной ко мне и к оставленному мною уже позади холму. В машине распахнулась задняя дверь, наружу вывалилась тонкая женская фигурка, покачнулась, схватилась за крышу, чтобы удержать равновесие. Женщина с силой оттолкнулась от машины и, шатаясь, словно мертвецки пьяная, сделала несколько шагов к ограде парковки. И в этот момент справа, на склоне, мелькнула какая-то фигурка. Я не думала. Это мог быть одинокий турист из следующей местной пешеходной тропинки, а мог быть снайпер. Я бросила машину вниз и посадила ее прямо на шоссе, пользуясь тем, что лес прикрыл мой маневр от человека на склоне горы. Я затормозила так резко, что Веста, сдавленная ремнями, недовольно хрипнула. Я отстегнула свою страховку раньше, бросив Весте: «Туда! Засунь их обратно в салон!» Я распахнула дверь и вывалилась из машины. Я то неслась по пологому склону, словно дурная, то продиралась сквозь подлесок, как лось, ломая ветки. Ох, какой штраф придется заплатить. Здесь же заповедник. Я нисколько не боялась быть услышанной. Ветер бил в лицо, относя производимый мною шум в сторону шоссе. И что не гасил ветер, то поглощал лес. Крайне неудачная позиция для снайпера, если, конечно, он намерен потом уйти непойманным. Кстати, я упустил этот момент. Снайперу ведь придется уходить. На чем? Не пешком же? Хотя в Эльдорадо я бы из такого положения уходила именно пешком, чтобы никто не обратил внимания на мою машину, ожидающую где-нибудь в укромном месте. Ну, или я бы разработала план с сообщником, которым меня подобрали бы едва не на бегу, чтобы ни секунды лишней на виду не стояло то, что может меня выдать. Я доскакала до небольшой с виду расщелинки и поняла, что снайпер, кем бы он ни был, вовсе не идиот, потому что расщелинка только с виду была небольшой. Одно из тех природных препятствий, что кажутся чепуховыми для тех, кто ни разу не ходил по горам. Вон тот галечный ручеек, который выглядит тропинкой, в действительности осыплется вместе с путником, стоит на него ступить. А в тех кустиках, даже не колючих, держу пари, как нечего делать, сломать ногу. И даже опытный ходок потратит немало времени, штурмуя дальний склон. Проклятие. Надо обходить. И лучше сверху. Я окинула взглядом кручу, на которую мне предстояло вскарабкаться. Тяжело вздохнула. Иметь бы в запасе хоть полчаса. Но получаса у меня не было. Строго говоря, у меня вообще не было времени. Оно кончилось уже тогда, когда я прыгала через грозовой фронт. Я опять опоздала. Сначала грохнула серия взрывов на шоссе. Слабеньких, даже если учесть, что ветер относил от меня все звуки. Потом сухо и неестественно щелкнули два выстрела. Если не ошибаюсь, стреляли в метрах в 400 впереди. Я застыла, прилипнув к ближайшей сосне. Нет, продолжение не последовало. Удивительно, но я ничего не почувствовала. Вообще ничего. Хотя я знала, что это означает. Снайпер попал. Кого-то не стало. Может быть, Марии, от которой так стремилась избавиться свекровь, недооцененная всеми, включая меня. Может, вместе с нею погиб Энрике? У чокнутых матерей иногда такое бывает. Они сыновнюю любовь к жене воспринимают как предательство и убивают предателя, что не мешает им по-прежнему любить сыночку. Никакого противоречия. Такие мамы уже не считают убитого своим сыном. Это для них какой-то оборотень, подменыш, чужой человек, нагло присвоивший облик сына и еще пытающийся манипулировать материнскими чувствами, используя этот облик. Но меня это не трогало. Я просто констатировала факт. Кто-то убит. Кто-то, кого-то я больше никогда, ни при каких условиях не увижу. Но об этом я подумаю потом. А сейчас мне нужно поймать снайпера. Моего пистолета и ножа хватит, чтобы убить, если сблизиться. Но я должна поймать, то есть сойтись вплотную и не позволить застрелить себя. Для поимки у меня ничего, кроме рук и ловкости. И, конечно, навыков. Убедившись, что снайпер выполнил задачу, я огляделась. Шоссе здесь одно. Имея достаточно мощную машину, взлететь можно хоть с грунта, была бы полоса длинная. Полосы нет, зато есть лес. Значит, снайпер будет выезжать по шоссе. Я отступила на 10 шагов назад. Я, наконец, увидела ее. Машину. С моей стороны расщелины. Маленькая и злая машинка, пригодная для любого покрытия, но слишком маломощная для полета. Обычный арендованный туристический автомобиль. Возможно, угнанный. Но это не имеет ровным счетом никакого значения. Я не спеша спустилась к машине. В памяти всплыло, как я караулила Даймона около такси-амфибии, прячась на крыле с единственным складным ножом. Как давно это было. И как смешно это было. Словно наивная юная ученица, я соревновалась с учителем, доказывая свою ценность и право заниматься ремеслом. А он был снисходителен и добродушен. Ведь он уже решил, какую отметку я получу за этот экзамен. И я знала, в глубине души знала, что это просто экзамен, что ничего плохого со мной не случится. Не то, что сейчас. Я равнодушно обошла вокруг машины. У меня было еще около 2 минут, чтобы спрятаться. Поэтому я не торопилась. Собственно говоря, думать тут было не о чем. Я низко присела перед капотом. Только безумец или маньяк вроде моего Августа перед посадкой обходит машину кругом, чтобы проверить, в порядке ли колеса. Все нормальные люди просто кидают поклажу в багажник или на заднее сиденье в салон, плюхаются на водительское место, зная, что автоматика покажет все неисправности. Этим грешат даже хоббиты. По крайней мере, я научилась машинально обходить машину, только когда стала работать с Августом. Для проверки я еще прикинула, откуда меня может быть видно. Только оттуда, откуда я пришла. Порядок. Я залегла и застыла. Ветер. Предательский ветер. Не для меня, для снайпера. Ну как можно было не учитывать погоду? Впрочем, в Шотландии сложный климат, я бы сказала, сложно составной. Всего не учтешь. А август смог бы. Но Август слишком дорого стоит, чтобы работать наемным убийцей. Этот-то ветер и донес до меня звук шагов. Легких, стремительных, женских. И почему-то я именно в тот миг вспомнила, что сильно похудела. И при всем искусстве у меня недостает веса для рукопашной. Не странно ли, что меня беспокоил этот аспект? Причем именно потому беспокоил, что моим противником оказалась женщина. И я совершенно не задумывалась, что бы предприняла, окажись снайпер мужчины. Да хоть бы в два раза больше меня весил, я не сомневалась в победе. Но женщина... Женщина знает, что она слабее. Поэтому всегда, при любых обстоятельствах, решаясь на контактный бой, задействует самые убойные средства из своего арсенала сразу же. Там, где мужчина обошелся бы кулаком, женщина использует нож или пистолет. Не в последнюю очередь, из-за этого в специальную разведку охотнее берут женщин, чем мужчин. Женщины никому ничего не доказывают в схватке. Они просто хотят выжить. Шаги приближались. Вот уже захрустел песок совсем рядом, буквально в 10 метрах. Я затаила дыхание и почти легла на землю. С моей позиции можно было заглянуть под днище машины. Я так и сделала. И увидела две аккуратные ножки, обутые в замечательные, прочные, туристические ботиночки производства Куашнары. Те самые, какими Изабелла Баш торговала в своем бутике в Пиблс. Те самые, которые она предлагала мне, а я, дура, не купила, потому что они не подходили мне по цвету. На мне были обычные красы, в которых щеголяет вся наша тактическая разведка, тоже очень удобные и хорошие, иначе их не закупали бы для армии. Но мне отчего-то подумалось, что куашнарские ботиночки еще лучше. Она, моя врагиня, беспечно подошла к машине. Я отсчитала 10 секунд и резко поднялась из своего укрытия. Она стояла спиной ко мне, но слишком далеко, чтобы вырубить ее с одного точного удара. И, заметив скольжение теней, обернулась. Изабелла Баш, она же Джеки Понс, она же Радха Шетти. Симпатичная девчонка, с виду этническая мексиканка. На самом деле у нее индийские корни. Чуть выше, заметно тяжелее меня. Беспринципная, фанатичная евитка. Отлично подготовленная разведчица, решившая, что за убийство платит лучше, чем за службу на благо государства. Она не удивилась, заметив меня. Надо сказать, я тоже ни капельки не удивилась. Хотя на ее месте мог оказаться любой из десятков убийц-сектантов. Я подспудно ждала именно ее. Она опустила руки, пустые, потом моргнула и медленно развела их в стороны. Оружия у нее не было, а лицо разгладилось. На нем появилось выражение живейшего детского любопытства, словно ей было интересно, неподдельно интересно, что я сделаю в следующий миг. «Привет», — легкомысленным тоном сказала я. «Все хочу спросить, а кто поставляет к нам эти куашнарские ботинки?» «А-а-а!» Она засмеялась. «Я же говорила, они тебе понравятся. Фиг его знает, если честно. Ты же понимаешь, я торговала тем, что мне монахи выдали. Можешь спросить в монастыре. Но на твоем месте я бы тряхнула бывшего. Ему проще достать. Он с контрабандистами давно на короткой ноге. Да и сам, сдается мне, в куашнаре уже как дома. Чай не переломится прислать тебе пару ботинок? И знаешь что? Я гляжу на тебя и пытаюсь понять, а, собственно, каким образом ты собралась меня транспортировать отсюда? Ствол у тебя есть, а вот хотя бы наручников я что-то не вижу. И как? Я же сбегу. Потому и держишься так уверенно? Да не, на самом деле я рада тебя видеть. Ты в моем списке приоритетов стоишь на втором месте. Лучше, чем ты, были бы только федералы. Надо понимать, что ты отказываешься от сопротивления? Она зафыркала. Очень смешно зафыркала. «Берг, ну ты же умная баба. Ну поставь себя на мое место. Сектанты до денег не жадные. Но я же убила не того, кого мне заказывали. Да даже если бы и того. Они не любят, когда кто-то знает о них слишком много. Поэтому меня постараются убрать. Тюрьма, конечно, если ты или федералы довезете меня дотуда, отличное решение проблемы. Меня будут охранять, и охранять на совесть. Мне обеспечат минимальный комфорт и трехразовое горячее питание, причем бесплатно. И все это вместо пули. Разве плохо? Я о себе высокого мнения, но именно таких, как я, частенько кладут дилетанты вроде Вики Дуглас или неоперившиеся юнцы. Оно, конечно, Дуглас сама себя перехитрила, но кто сказал, что в секте только одна такая сволочь? Отлично. Тогда повернись, будь добра, мордой к дороге и потихонечку топай в направлении двух свеженьких трупов, которые ты сама и изготовила только что. Или ты потратила две пули на одного человека. Ну что ты. А тебе в этом семействе кто больше всех нравился? Ну, исключая детишек, я не по этой части. Дети живы и здоровы. Не считая того, что их родители убили у них на глазах. Одного, Радха подняла палец, отца и бабку. Я же говорю, убила не того, кого мне заказали. Я в этом плане достойная ученица незабвенного Пола Даймона. Бабка наняла тебя грохнуть Марию? Естественно, прошипела Радха с откровенной издевкой. Я, кстати, отдельно благодарна тебе. Ты мою репутацию киллера подняла на недосягаемую высоту, приписав мне десяток лишних трупов. Бабка решила, что именно такая тварь ей и нужна. Пока я думала, как бы подсунуть ей себя, она вышла на меня самостоятельно. Хочешь совет? Не надо никуда идти. Вызови федералов сюда. В этой расщелинке очень удобно ждать. Она даже с вертолета простреливается хреново. А я могу дать обещание, что от тебя не побегу. Мы посидим, поболтаем, а там прилетят федералы, а сдерну я уже из тюрьмы. Очко играет. Еще как. Я понимала, что она права. Нам предстояло идти около километра по открытой местности. Лес? Его слишком много, когда надо гнаться за кем-то, и ужасающе мало, когда в нем прячешься. В течение четверти часа или чуть дольше мы будем превосходными мишенями для любого, кто сидит на этом склоне. У снайпера будет время тщательно прицелиться и даже вытереть о штаны потные ладони, если это первый в его жизни заказ. Поэтому я бросила короткое сообщение Йену Йоханссону и показала Радхе на травяную кочку. Мол, туда, пожалуйста. Она коротко кивнула и села лицом ко мне. Еще одна просьба. Личная. Тебя не удивит. Ты в таком положении бывала. У меня дома живет кошка. Я вспомнила омерзительное убийство. Владелец клуба убит вместе с женой и детьми. Радха тогда опоздала и ушла из дома с кошкой. Бросила зверька в соседнем дворе, удирая от собаки, а потом вернулась за ней. «Минни», — согласилась Радха, — «она обучена подбегать на ультразвуковой свисток. Та псина при всем желании не смогла бы поймать ее. Я отошла на безопасное расстояние, отсиделась, пока шумно было, потом позвала ее, она прибежала. Ты хорошо знала эту семью. Сомневаюсь, что у меня могут быть друзья. Но если наши отношения все-таки дружба, то Гик и его семья, да, это были мои единственные друзья». Когда я в клубе увидела Дуглас, то все поняла. На самом деле, я поняла еще раньше, когда услышала, что Гик решил ехать с детьми, а не отправил их вперед себя. Честно говоря, поехала туда в надежде спасти детей. Там такой дом, им два раза плюнуть, чтобы спрятаться. Я надеялась, они догадаются. На поиски точно не меньше получаса ушло бы. Я надеялась, что у меня есть эти полчаса. Опоздала. Живая была только кошка. Ну что делать? Кошки тоже хотят жить. Я забрала хотя бы ее. Я дам тебе адрес. Позаботишься о ней. Тебе же есть куда девать живность. На собак намекаешь? Так ты сама будь здоров, какой шум вокруг них подняла. Ладно, Пиблс. Даже в Эдинбурге совершенно посторонние люди обсуждали, как ты их спасла. Мне они нравились. Что не мешало тебе смотреть, как над ними издеваются. И что я могла поделать? Она пожала плечами. У меня была задача. Я не ожидала такой жестокости от Баша. Сестру-то свою он убил аккуратно. Всыпал ей снотворного в кофе, когда уснула, еще добавил, уже инъекции. Она попросту не проснулась. А на земле его как прорвало. Помнишь? Его отравили. Рванула его я. Ему стало казаться, что бить собак неэффективно. Опять же, надо привлекать кого-то для этой цели. Решил обойтись ядом. Я сыпанула этого яда и ему, чтобы знал. И он не понял. Он отлично все понял. Потому и не выделывался больше. И собак оставил в покое. Берг, я же нарочно выбирала самых голосистых. Ну, не надо было с ними ничего делать. Они и так тявкали по любому поводу. Хочешь, чтобы собака тебя охраняла? Бери сторожевую. Не надо уродовать тех, кто рожден для беготни в саду и игр с детьми. Но Баш собак боялся. Особенно сторожевых. Он и этих-то боялся. Ой, да ладно. Об одном жалею. Легко помер. Но тут уж мне пришлось выбирать. Или он помрет с гарантией, или помучается, но с хорошими шансами выжить. Я не хотела оставлять ему шанс. Я смотрела на нее и понимала. Она ведь мое отражение в зеркале. Именно такой я стала бы, не подвернись мне, Макс. Сейчас я ясно видела, что на моей карьере настоящего хоббита был поставлен жирный крест в тот день, когда я обвенчалась с Максом. Я сохранила романтические иллюзии. Из всех моих однокурсниц эти самые иллюзии выбили самое позднее к Рождеству. Из всех, кроме, может быть, Мел Висатис, выбили жестко и бескомпромиссно. Впрочем, у большинства этих иллюзий и не было после службы в армии, где они зарабатывали себе рекомендацию в университет. Я не служила, как и Мелви. Она из хорошей семьи. Ее не ломали, исподволь готовя для теоретической работы. А я умудрилась заделаться княгиней, и все ждали, что я никогда не буду служить. Ну, или пойду на штабную работу. А я рвалась в Эльдорадо со своими-то идеалами. Оттого, наверное, и вышел тот казус с Энстоном. Он-то ждал, что я такая же, как Радха, уже все повидавшая циничная тварь, живущая только расчетом и желанием спасти свою шкуру. Я не оправдываю его. Нет. С чего бы я стал оправдывать урода, который меня искалечил? Но теперь я лучше понимала, почему он вообще ко мне сунулся. И какого на самом деле мнения был о Максе, который жил с разведчицей? А ведь Энстон знал, как и к чему готовит разведчиц. Что ж, мы за себя отомстили. Но сейчас я смотрела на Радху и видела то, чего не замечала раньше. Я удивлялась, за что меня ненавидела Ада Корниш. И почему из всех однокурсниц я поддерживаю отношения только с Мелви? Я должна, обязана была стать такой, как Радха. Тогда я была бы понятна той же Аде, да и другим своим однокашникам. Но я не стала. И превратилась в существо, которое неизвестно что забыло на факультете. С их точки зрения я просто самоутверждалась. Наверное, с точки зрения Макса я тоже самоутверждалась. И даже с точки зрения Мелви. Она-то пришла, чтобы обучиться профессии, которая позволит ей стать ближе к Августу. Тогда она еще любила его. Уверена в одном. Только Август понимал, что я там делаю. Он и сам был таким же. «Я была такой же, как ты», — внезапно сказала Радха. Сказала так, словно мысли мои прочитала. «Сейчас гляжу на тебя и думаю. Вот что из меня могло бы получиться. Конечно, вряд ли бы мне попался князь. Принцы такие люди, что подворачиваются отнюдь не каждой Золушке. Но я вполне могла остаться собой. У тебя ведь тоже это было? Кризис доверия к миру, который оказался вовсе не белым и пушистым. Только ты не очерствела. Я очерствела. Я не хотела чувствовать боль. Может быть, это трусость?» Я покачала головой. Я ничего не помню. У Радхи исказилось лицо. И так, что я поверила ей. Удивительно. Я никогда не говорила этого даже Августу. Это было на первом курсе. Все, что я помню, слова декана. Когда-нибудь память вернется. Не надейся, что это навсегда. И ты в любом случае не будешь готова к этому. «Ложные воспоминания?» — уточнила Радха. Я кивнула. «Завидую. Ты и вправду посмелее меня. Мне предлагали, я не решилась. Мне показалось, что тогда я стану кем-то другим. Не собой. Сейчас понимаю, что именно тогда-то я и стала другой. Хотя сделали бы мне все как надо. Получше, чем тебе. Знаешь, почему я так говорю? Потому что тогда в нашем городе практиковала Леони Хоффман. Но я отказалась. Она не стала настаивать. Теперь я все помню. А она убита. Она тебе нравилась. Я вообще женщин люблю больше, чем мужчин. Не в плотском смысле. Тут я вполне традиционно. Просто... Берг, когда со мной это случилось, я отделила себя от той униженной глупой девчонки. И с тех пор я знаю, в каждой из нас скрывается эта девчонка. И она нуждается в защите. Потому что она Может, и дура, только она способна на самопожертвование, в отличие от меня. Радха помолчала. Леони была такой же. Я встречалась с ней позже, знаешь, я за километр вижу женщину, которая прошла через подобное. Леони тоже кто-то когда-то обманул. И она тоже, как и я, подсунула миру свою маску, думая, что отлично спряталась. И точно так же нарвалась на то, что обманула саму себя, потому что маска оказалась ею самой. Я промолчала. Мне было 12 лет. У меня только что начались менструации, и я была влюблена. Радха поморщилась. Я была некрасивой, но почему-то ко мне липли мальчишки. Они тянули лапы, по которым я отвешивала люлей без задержки. И я любила только своего Джона, такого тонкого, ранимого, с высокими идеалами. Я была дурой и не видела, что он трус и больше всего мечтает быть принятым в банду, обычную уличную банду. Тогда бы он всем-всем задал жару. А я была влюблена. Однажды он мне сказал, что некий парень постарше обещал его убить. Он так достоверно описал проблему, что я прониклась. У меня не возникло вопроса, за что эти хулиганы и подонки хотят убить Джона. Да за то, что они завидуют его чистой душе. А я смелая. Я взяла и пошла к вожаку той банды и спросила, чего он хочет за то, чтобы оставить Джона в покое. Хэм, его звали Хэм. Тогда я ненавидела его со всей силой обманутой девственной дуры. Сейчас понимаю, что он был неплох. Мне бы следовало влюбиться в него. Кстати, выбился в люди. Единственный из всех, остальные либо сели, либо сдохли. Он спросил меня, а ты уверена, что Джон хочет именно этого? Вместо ответа я содрала с себя платье и патетически воскликнула: «На, возьми меня и не трожь его!» Хэм взял. Что ему предложили? Ему было 18, мне 12. Он был не слишком-то умелый, но не грубый. Наутро он отвел меня на берег реки и сказал, что утопит меня в ней, если я пересплю с Джоном. Я согласилась, уверенная, что правильно поступила, заплатив своим телом за жизнь Джона, и осталась подругой Хэма. Да, история банальная. У меня нет претензий к Хэму. Ни одной. Просто через месяц я увидела Джона, который пинал нищего старика. Он, Джон, уже был в банде. Тут-то и вылезла его шакалья суть. Я отняла у него старика, а он в отместку, что я не дала ему поизгаляться в волю, рассказал правду, что хотел в банду, и Хэм сказал: «Плати вступительный взнос. Можешь деньгами, можешь своей подружкой». И Джон, который хорошо меня знал, придумал эту историю, из-за которой я пошла к Хэму. Я бросилась к Хэму, а он ответил: «Да, так и было. Просто ты мне всегда нравилась, и вообще, выходи за меня замуж. У нас в колонии очень свободные законы. Девушка может выйти замуж хоть в 10 лет, если у нее уже начались менструации». Я отказалась. Он не мстил мне. И уличные бандиты по-прежнему были со мной почтительны. Через год Хэм внезапно уехал из города, и вскоре мы узнали, что его дядя дал ему денег на колледж. Когда я рассказала эту историю Леони, та сказала, что я дура, что надо было выходить за Хэма, не раздумывая ни секунды, что мужчина, умеющий выстроить такую комбинацию, чтобы завладеть женщиной, достоин внимания. Из него вышел бы отличный муж и отец. Я психанула и ответила, что чья бы корова мычала, а ее бы молчала. Мы тогда довольно хорошо знали друг друга, и имя Лоренса Хикатти звучало не раз. Она усмехнулась и показала мне его фотографию. С тех пор я не верю в Бога, потому что Бог не мог засунуть такую прекрасную душу, такой чистый разум в настолько ущербное тело. При этом сам Лоренс в Бога верил. А что ему оставалось делать? Тоже верно. Вот, собственно, и все. Я не простила миру это предательство Джона. Джон давно в могиле. Его убили еще до того, как я окончила школу. Хорошо убили. Как он того заслуживал. Я тогда уже вступила в орден, и мне тоже было хорошо. А Хэм, у него тоже все хорошо. Правда, так и не женился, хотя парень видный и карьеру сделал. Хэмил Корп, по прозвищу, как легко догадаться, труп. Знакомое имя, правда? По крайней мере, о тебе он знает. Конечно, знакомое. Тот самый парень, который сманил Йена из Танирской полиции на землю. Я видела его дважды, оба раза мельком. Пожалуй, единственное, что в нем впечатляло сразу, — его хладнокровие. Хотя, мне кажется, трупом его прозвали из-за фамилии. Йен упоминал, что он чрезвычайно умен и дальновиден. У меня не было возможности убедиться в этом. Знаешь, почему я сейчас сдаюсь тебе? Дурацкий момент, конечно. И если подключить мозги, то мне не следовало бы этого делать. Но ты похоронила Леони. Ты вообще почему-то решила, что несешь ответственность за чужие преступления. Не удивлюсь, если ты думаешь, будто в смерти Леони есть доля твоей вины. Не уследила, опоздала, все такое. Я тебе кое-что скажу. Во-первых, это я уговорила Леони сдаться федералам. И очень жалею, что не дожала ее в одном аспекте. Она хотела поехать к Хикате, а я, чтобы она сдалась Хэму. Но я подумала, фигня, я завалю Дуглас. Тогда Леони может сдаваться кому угодно. Дуглас надо было валить. Эта сука все равно добралась бы до Леони. И я не уточнила дату, когда Леони собирается приехать в Эдинбург. Ошиблась в расчетах на один день. А во-вторых, я видела Дуглас утром того дня. Но момент был не очень удачный, хотя она меня не заметила. Я подумала, да фигня, вечером навещу ее и подобью кое-какие итоги. А через 2 часа стало поздно. Мне рассказал Хэм, и я тогда сломалась. Раньше смеялась над этим выражением, а тут поняла, как будто услышала этот треск внутри себя. Леони была последней из живых, кем я дорожила по-настоящему. Хэм? Нет. Помню, я еще подумала, хорошо, что я к нему равнодушна. Почему-то те, к кому я равнодушна, живут дольше. Он рассказывал мне, что ты позаботилась о похоронах и отправила детей Леони на Сонна. А я смаковала мысль, что вот сейчас завалю главную гадину и сдамся. «Нет, не тебе. На самом деле я планировала не тебя. Я хотела пойти к твоей подружке, Вере Харрис. Я не могу сдаться мужику. Думаешь, Веру обмануть проще?» «Нет. Думаю, что кузен ее мужа вполне может стать для меня тем человеком, которым для Даймона стал Алистер Торн Маккинби». Я не засмеялась и не зевнула с подчеркнуто скучающим видом. «Я вообще не переменилась в лице. Строго говоря, я уже 15 секунд прислушивалась к легкому шуму с той стороны, откуда пришла Радха Шетти. Человек. Один. Мужчина. Не скрывается. Идет открыто. Когда подойдет вплотную, еще и постарается внимание привлечь. Он знает, что я вооружена и совсем не хочет наткнуться на пулю. Радха, Даймон готовил себе тылы 20 лет. Это во-первых. А во-вторых, никакие тылы не спасли бы его. И никакие его ценные сведения. Просто у нас нет чисто технических средств, чтобы посадить его. Не брался он существующими методами. Август, не сомневаюсь, взломал бы его на допросе, только признание — недостаточное основание для обвинения и приговора. Любое признание надо подтвердить уликами, а улик Даймон не оставлял, в отличие от тебя. Поэтому сведениями он заплатил не за свободу, ее он добыл себе сам. Он заплатил за то, чтобы ему не рыли яму. Фактически он подмазал самолюбие тех, кто мог серьезно навредить ему в будущем. Но поверь мне на слово, если вдруг изобретут аппарат, позволяющий считывать воспоминания, и если данные, полученные таким образом, признают достаточной уликой, Даймон тут же сядет на всю оставшуюся жизнь. И все это понимают. Он тоже. Именно поэтому он изо всех сил нарабатывает себе репутацию, хватаясь за самые безнадежные дела на благо государству. Не для того, чтобы его отпустили с миром. Для того, чтобы в тюрьме, отсиживая свое пожизненное, быть полезным, чтобы его по-прежнему привлекали для решения деликатных задач. «Прописные истины, Берг», — сказала Радха. «Аксиомы. Думаешь, я хочу чего-то другого? Я уже сказала, меня вполне устраивает тюрьма. На воле, безусловно, лучше. Но меня не ждет хорошенькая рыженькая Оленька, девочка из приличной семьи, которая в любую секунду может выскочить замуж за кого угодно, даже и за царевича. Это Даймону сильно повезло, что у царя не было сыновей. Ты ее видела? Нет, соврала я. Копия ли они? Только моложе и счастливей. Потому-то Даймон всегда ненавидел Леони. Он же сначала познакомился с ней. Я тогда была его ученицей. Ну и, как водится, влюбилась по уши. Соответственно, делилась с ним всем, чем дорожила. Он ко мне относился снисходительно. Дары мои принимал с великолепной небрежностью. Нет, мы так ни разу и не переспали. Он в этом плане дико принципиальный, с коллегами не спит. Причем не только принципиальный, но и честный. Ушла в отставку? Тогда можно. Боялся, что если завести служебный роман, то это плохо скажется на работе. Я как-то спросила его, уже много позже. Был у нас еще один период взаимного расположения. Спал бы он со мной, не будь я разведчицей. Мне понравился его ответ. Тогда. Потом я поняла, что он этак вежливо меня отшил. Он сказал, что с той девочкой, которая была до Джона, Хэма и Ордена, он бы не только спал. Не исключено, что даже и женился бы. Сомнительно, чтобы брак оказался прочным. Но попытку бы он сделал. А та я, которая получилась после всех передряг, ему неинтересна. Как он выразился, хорошо гальванизированный мертвец. Горячее тело и вымороженная душа. Я не замедлила попрекнуть его Леони. Он расхохотался и сказал, что Леони, в отличие от меня, просто возомнила себя то ли свергнутой царицей, то ли серым кардиналом в вечернем платье. Но она не зомби, как я. Тогда-то я и узнала, что увивался он за ней, как чокнутый кобель за течной сучкой. Только она, Радха хихикнула, ему не дала. А потом он встретил Оленьку и понял, что это его шанс. «А когда ты поняла, что теряешь слух?» — спросила я. Или оглохла сразу. Словесный фонтан, бивший из нее, иссяк мгновенно. И смотрела она, наконец-то, твердо в глаза. Подняла руку, коснулась мочки левого уха. «Этим еще немного слышу. Вот на этом давай закончим. Ты сдаешься, потому что тупо не услышишь убийцу, если он залезет к тебе в дом. А убийца ходит за тобой по пятам. И, Дуглас, ты хотела грохнуть не ради Леони, а ради того, что ты не смогла бы засечь даже эту дилетантку. Ты бы легла в клинику, деньги-то есть. Только в клинике никто не стал бы охранять тебя. Особенно пока ты отходишь от наркоза. Ты могла бы безопасно прооперироваться на Сибири. Но туда тебя не пустит Даймон. Тогда тебе пришло в голову, что тюрьма гарантирует тебе жизнь. А если удастся отстоять часть накоплений, должны же быть у тебя и честные деньги, хоть сколько-нибудь, то ты вполне сможешь прооперироваться в тюрьме. Опять же, если ты докажешь свою нужность государству, тебя могут привести в порядок и вовсе бесплатно. Согласись, отличное решение. Меня никто не ждет. Мне некуда спешить. Я могу позволить себе просидеть и 20 лет. Через 20 лет я буду еще не старая, зато живая и здоровая. Поверь, мне есть чем заплатить государству за тюрьму, из которой я выйду здоровой. В 20 метрах справа и выше по склону кто-то коротко свистнул. Радха не услышала. Она заметила только, что я повернула голову. Дернулась было, федералы не подкрадываются скрытно. Но я пошевелила пистолетом. Она снова уселась на ту же кочку, лицо ее окаменело. Почему-то, глядя на Радху, я подумала, ее сломало не предательство мальчика. Ее сломало осознание, что она некрасива. Мальчик отказался от нее, потому что счел недостаточно привлекательной для себя. И любовь Хэмила Корпа уже ничего не могла ей возместить. В сущности, у нее было хорошее лицо. И ладно, скроенная фигура, ничего отталкивающего, но нет ничего, что оживляло бы ее черты, ни огня, ни обаяния, ни загадки. Просто слишком рано разочаровавшаяся женщина. Идеальная рабочая лошадка, идеальный хоббит, На нее точно не обратишь внимания в толпе. Не увидишь, не запомнишь, не станешь разыскивать. За этой девушкой не стал бы бегать Энрике Вальдес, и ее миссия не была бы провалена. Точнее, она бы провалила миссию раньше, не сумев завоевать его внимание. Но ей и не пришлось бы решать вопросы личной этики, потому что на базе ее не дожидался бы Макс. Леони была права. Радхи стоило бы вцепиться в Хэмила Корпа. А она влюбилась сначала в недостойного, а потом в недосягаемого. И осталась ненужной никому, даже Корпу. Потратила свою жизнь на карьеру, потому что служба позволяла ей не думать о том, что возвращаться некуда и некому. На годы, убитые ради того, чтобы заставить заткнуться собственную гордость. Служба была для нее наркотиком, который позволял не слышать этот острый больной голос. «Ты не нужна. Ты можешь совершить тучу подвигов, ты можешь прославиться, но даже те мужчины, которым ты спасла жизнь, тяготятся твоим обществом и без колебаний меняют тебя на тех девочек, к которым их тянет словно магнитом, а тебя оставляют в прошлом. И ты можешь напоминать о себе, требовать благодарности, тебе ведь в сущности не так много нужно, всего-то общение и чуточку тепла. А они видят в твоих требованиях один лишь шантаж, потому что Даймон прав. Ты зомби, и ты никогда не была другой. Ты такой родилась. А твой паршивый характер не позволяет тебе с этим фактом смириться. А я? Разве я другая? Да ведь я точно такая же. Даром, что мои мальчики были уровнем повыше уличной банды. Но я точно так же добивалась непонятно чего, пренебрегая синицей в руке ради журавля в небе. Ради мужчины, для которого моя женственность — вопрос сугубо умозрительный, точнее, он, как начальник, считает своим долгом учитывать мои физические кондиции. Не более того, как работник я его устраиваю. До такой степени, что он даже женился бы на мне, вздумай я шантажировать его разрывом отношений. Но любовь? Нет. Он помнит все, чем обязан мне. Редкий случай. Его не особо тяготят эти долги чести. Может, все дело в воспитании. В его кругу мужчина, не имеющий никаких душевных обязательств, воспринимается как ненадежный. Но они не повод для любви. Пройдет время, у него изменятся жизненные приоритеты, он наиграется в инквизицию, и вместе с этими переменами отпадет его нужда во мне. И тогда он очень удивится, услыхав, что я хотела бы задержаться в его жизни. Вряд ли он даже поймет, о чем я и зачем мне этакая глупость. Впрочем, я слишком самолюбива, чтобы признаваться в привязанности. Как, наверное, и Радха. Я точно представляла себе, каким тоном она вела тот разговор с Даймоном. Насмешливым, с нотками презрения. Может быть, ей даже удалось обмануть Даймона, и он не догадался, насколько сильно нуждалась в его любви Радха. Но я готова спорить, не догадался лишь потому, что не хотел догадываться. Радха была ему обузой, точно так же, как я, по большому счету, обуза для Августа. Я абсолютно точно знала, что повторю ее ошибку, несмотря на всю очевидную глупость. Вместо того, чтобы признать поражение, оглянуться и поискать кого-нибудь, кто будет дорожить мною, пусть даже я не сумею ответить на его любовь, я тоже постараюсь добиться единственной нужной мне победы. Или останусь одна на всю жизнь. Все или ничего.